318. Не бойтесь, щит огненный мощно хранит. Внутреннему свету тьма не страшна, если в сердце владыка. В сердце несущий владыку неуязвим. За мир во всем мире владыка стоит, и тем, кто за мир указует бороться за мир всеми силами духа, указывая всем сердцем принять строительство нового мира. Впереди родная страна.